Глава 3. Жених. Арина. До меня запоздало дошло, что коронованный брюнет назвал злющего блондина ледяным драконом. Это ведь он фигурально, да? Драконы же бывают лишь в сказках, верно? Может, здесь, как на Востоке, что-то типа клан ледяного дракона. Красиво, образно и брутально. Вот только вертикальные зрачки и у обоих типов несколько не вписывались в мою версию. «Как тебя зовут, крошка из библиотеки?» — спросил с легкой издевкой король. «Я не крошка», — парировала я. «Когда я спрашиваю, надо отвечать, человечка». Глаза брюнета сузились, как бойницы. «Иначе я сам нареку тебя. Как ты сказала, я не крошка». «С таким психом лучше не спорить». «Арина», — ответила я. «Арина Морозова». «Послушайте, это все какое-то недоразумение. Прошу вас, верните меня домой. Меня закинуло сюда непонятным вихрем». Гадский король расхохотался. «То есть ты просишь, чтобы я потратил кучу энергии, чтобы вернуть тебя, простую человечку, туда, откуда ты выползла? В какую-то частную библиотеку с услугой доставки литературы на дом и возможностью отказаться от рассылки? А что взамен? Твое скромное спасибо? Скажи, а мне это зачем?» «На том свете зачтется», — глухо ответила я. Фраза, что я откуда-то выползла, была оскорбительной, но я находилась не в том положении, чтобы обмениваться колкостями и нарываться на гнев этого рептилоида в массивной короне. «Неубедительно», — покачал головой брюнет. «Этот светловолосый мужчина не хочет, чтобы я стала его женой», — махнула я на Габриэля. «А я не люблю навязываться. И вообще он не в моем вкусе, слишком суровый. И вдобавок наша свадьба доведет его каким-то образом до смерти. Он же ваш родственник, насколько я поняла, так смилуйтесь». Еще более неубедительно. Снисходительно посмотрел на меня коронованный паразит. «Разве твое мнение тут кто-нибудь спрашивает? Выбор у тебя небольшой, тюрьма или свадьба, а Габриэль уже давно взрослый мальчик, и если хочет жить, то найдет способ разрушить проклятие, несмотря на женитьбу на человечке». «Какое еще проклятие?» Король тем временем развернулся к родственнику, на скулах которого играли желваки. «Верно, Риэль. До меня донесся скрежет зубов. Стать женой такого?» «Да, он более чем шикарен, но это же глыба ледяной ярости. Прибьет и не заметит». Подойдя ко мне вплотную, король бесцеремонно взял меня под руку и подвел к блондину. «Тебе не нужно было играться с ней в постели, кузен. Тебе придется пожинать плоды. Верю, что ты справишься, легендарный страж цитадели. И расскажи ей про твою постыдную тайну насчет проклятия. А сейчас...» Он взмахнул рукой, и вся комната наполнилась сверкающими разноцветными огоньками. «Человечка Арина Морозова и ледяной дракон, герцог Габриэль Тердион, объявляю вас женихом и невестой. Поздравляю с помолвкой, мои дорогие. Счастья вам в личной жизни и нескучного вечера». Торжествующе усмехнувшись, брюнет снова махнул рукой и зашагал в открывшуюся перед ним сотканную из тумана серебристую арку. Даже не останавливаясь, он бросил через плечо: «Свадьба завтра в полдень во дворце в тайминге. Не опаздывать. Сегодня до полуночи доставишь мне темную эманацию из пенного озера. Через неделю бал летних цветов, явишься вместе с супругой, а ты, Арина Морозова, постарайся, чтобы к этому времени он тебя не убил». Фигура короля растаяла в тумане, который быстро развеялся. А я нервно сглотнула ком, застрявший в горле. «Значит, Арина?» — прорычал мое имя будущий супруг. «Я не строила иллюзий, мне придется играть по чужим правилам и стать его женой. Может, тогда он хоть немного оттает?» Промелькнула мысль решиться на побег, но то, что я видела из огромного окна, меня откровенно пугало. Там была натуральная пропасть, темная, бездонная, переходящая в бескрайний океан с резко очерченной голубой линией горизонта. Такое чувство, что замок был на высокой скале. Коронованный гад не зря назвал это место цитаделью. «Значит, Габриэль», — отзеркалила я, произнеся имя жениха. Вскрикнула от ужаса, увидев, что его тело начало меняться, обретая черты ледяного монстра. 5 ударов сердца. И передо мной навис крайне разозленный белоснежный дракон с распахнутыми крыльями. И еще 7 секунд, и его фигура снова преобразилась, обретая черты не просто дракона, а еще более жуткого чудища, 3-метрового кроваво-красного цвета, с черными кожистыми крыльями, почти человеческой головой, но с ужасным лицом. В угрожающем оскале виднелись острые зубы в 3 ряда, как на верхней, так и на нижней челюсти. Львиная грива, когтистые мохнатые лапы, мощный скорпионий хвост. Мантикора. Существо стояло на 2 ногах, и это было его единственным отличием от монстров, знакомых мне по сказкам и мифам разных народностей. Да еще слишком высокий рост. Из груди чудовища вырвался грозный рык, и я в полном шоке медленно попятилась к стене.